Часто такое бывает, что из-за того, что граждане не знают, как правильно написать заявление или жалобу, то происходят такие ситуации, что не получается уяснить позицию гражданина и появляются разнообразные технические трудности для решения вопроса в его пользу. И вот о том, как правильно составлять обращение в следственные органы следственного управления и вообще как взаимодействовать гражданину и следственному управлению, мы сегодня поговорим с нашей прекрасной гостьей, а у нас сегодня в гостях Зеленовская Александра Викторовна, это майор, руководитель отдела по приему граждан и документационному обеспечению Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. У нас тема очень нужная и очень полезная, я думаю, для всех, но самое важное уяснить, да, что какие обращения лучше стоит писать в Следственный комитет, а какие нет. То есть, если посмотреть законодательство, какими обращениями, да, занимается именно Следственный комитет? Я начну с того, что расскажу, что наше следственное управление находится на улице Жиделева, дом 5, где располагается следственное управление непосредственно, а также три межрайонных следственных отдела – Фрунзенский, Ленинский, Ивановский межрайонный следственный отдел. Другие 7 отделов находятся на территории Ивановской области. То есть, насколько, опять же, я помню, следственное управление Следственного комитета осуществляют всю деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации именно в сфере уголовного судопроизводства. То есть, если гражданина беспокоит какая-то тема, связанная с административным правонарушением, да, или каким-то другим, то ему следует обращаться тогда в органы прокуратуры или суд. А вот если это касается именно уголовного судопроизводства, то к вам. Все правильно. Основной задачей следственных органов Следственного комитета является проведение проверок сообщения о преступлении, а также расследование преступлений, отнесенных к статье 151 Уголовно-процессуального кодекса. Это такие тяжкие, особо тяжкие преступления, как убийство, изнасилование, торговля людьми, насильственные действия сексуального характера. То есть все, что самое ужасное только может быть вот в нашем окружающем мире, да? Да, по сути. Верно. И то есть вот с такими серьезными именно преступлениями вы и ведете свою борьбу. Поэтому если у кого-то вдруг пришла в голову идея написать в следственный комитет заявление там, на то, что сосед громко шумит через стенку, это не к вам. Конечно же, мы принимаем любые обращения, но в течение 7 дней мы их отправим по компетенции. Получается, чтобы не тратить время, необходимо сразу же направлять свое заявление, то есть если это административное правонарушение, да, то это суд, это полиция, это прокуратура. Если это что-то более серьезное, то обращаться к вам. Совершенно верно. Ну, кроме того, самых вот этих ужасных преступлений, к нашей компетенции относятся должностные преступления. То есть коррупция и вот все эти ужасы. Да, совершенно верно. Это взятки, дача взятки, получение взятки. А вот какие самые частые причины обращения в Следственный комитет? Я понимаю, что к вам постоянно огромный поток обращений приходит, но хотя бы вот чтобы понимать, я не прошу там точные цифры, да, хотя бы вот в процентном соотношении самые такие частые причины обращений. Вы знаете, наверное, не могу сказать, что частые, но вот сейчас просто на, может быть, на действие вообще всех государственных органов. То есть они не всегда относятся к компетенции нашего ведомства. Но тем не менее, вот эта вот какая-то тенденция, она прослеживается, что... А самые редкие обращения? Я опять же понимаю, что это довольно сложно подводить такую статистику, но все-таки вот мы поняли, что самые частые жалобы сейчас на каких-то граждан, занимающих разные позиции в госуправлении и так далее, а вот самые редкие, хотя бы, может, вот за этот год, или это некорректно? Я думаю, да, потому что ведь обращаются люди, как бы скажем, разные. Угу. Ну, мы, опять же, сегодня сделаем все, чтобы, во-первых, обращения были максимально правильными, и чтобы они шли именно в необходимую инстанцию, чтобы гражданин не терял там до 7 дней, да, когда это обращение будет пересылаться. То есть я просто объясню для тех, кто не знает, как работает государственная машина. Существует количество дней, в течение которых вам должны ответить на ваше обращение. И не стоит терять время, посылая обращение туда, куда, откуда его перешлют дальше там, по последственности или как-то еще. Но, опять же, вы всегда можете обратиться в следственное управление. Сделать это можно очень большим количеством способов. И вот о них мы сейчас и переговорим. Самый популярный способ – это, конечно же, посредством почты. Это... В 21 веке. То да. есть чаще всего присылают именно на бумаге. Именно так. Удивительно. Да. Второй способ, который избирают граждане, это, конечно, личный прием. Угу. Лично принести, получить отметку на своем экземпляре, удостовериться, что получено, будет зарегистрировано, и, соответственно, придет ответ. А через интернет, потому что мы сегодня будем очень много говорить про вашу приемную, потому что у вас на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области, то есть есть отдельный блок, где есть максимально подробная информация и о интернет-приемной, и о телефонных линиях, и о графике приема, да? То есть через интернет все равно реже приходят? Вот в настоящий момент растет количество обращений, поступающих с интернет-приемной. Я думаю, что где-то около трети поступает сейчас. Кроме этого, я смотрю, что у вас появилась своя группа в социальной сети ВКонтакте, и тоже бы хотелось уточнить, а вот через ВКонтакте были обращения в личных сообщениях с какой-то там просьбой, с вопросом, и вообще, насколько люди пользуются социальными сетями? Мы просто с коллегами очень часто говорим про новые технологии, про соцсети, а вот вы сейчас говорите, что большинство обращений в Следственный комитет приходит в виде писем и лишь треть через интернет, а вот через ВКонтакт. Вот с прошлого года у нас стало тоже набирать популярность именно это средство связи. Угу. С конца, наверное, или с середины прошлого года, но пока не слишком много таких обращений. Я слышал, что порядка 10 обращений было через ВКонтакт. И опять же, вот как, интересно, происходит обработка вот этих заявлений ВКонтакте? В моем представлении, да, что существуют уполномоченные сотрудники ведомства, и руководитель следственного управления имеет прямой доступ к этим поступающим сообщениям, и также получает от своих подчиненных информацию о поступлении сообщений в режиме реального времени. То есть, по сути, это самая быстрая и оперативная такая связь. Ну, действительно, это так, но если возможно ответить сразу, угу. конечно, сотрудник отвечает сразу. Ну, если требуется время для подготовки ответа, необходимо запросить какие-то материалы, то порядок точно такой же, как и со всеми любыми обращениями, распечатывается, регистрируется. Можно очень просто найти группу Следственного управления ВКонтакте, можно просто ввести СУСК России по Ивановской области, сразу же будет ссылка на группу, и если вы вдруг хотите в этой группе отправить свое заявление, обращение, то обязательно необходимо оставить свой обратный телефон, то есть свой электронный адрес на почте, чтобы с вами тоже могли оперативно связаться, чтобы не получилось так, что вот вы написали и все. То есть обязательно напишите, откуда и как и что. В принципе, это очень приятно видеть такие высокие технологии сейчас, но все-таки мне кажется, что в ближайшие пару лет ситуация изменится, и через интернет будут обращения подавать не 30%, да, а намного больше. Но опять же, мы не говорим, что обратиться в Следственный комитет можно только через социальную сеть ВКонтакте. У нас сегодня будет весь просто перечень возможностей, как можно обратиться в Следственный комитет. Но раз мы затронули интернет, предлагаю тогда начать с интернет-приемной. То есть мы заходим с вами, вбиваем в поисковике «Следственное управление Ивановской области» или «Следственный комитет Ивановской области». Поисковик вас перебрасывает именно на сайт Следственного управления, и там находится раздел «Обращение граждан». Его вы ни с чем не перепутаете, он уже выделен, и вам нужно просто кликнуть и выбрать тот способ обращения, каким вы хотите воспользоваться. Ну вот я думаю, что нам сейчас Александра Викторовна чуть подробнее расскажет про то, как работает интернет-приемная. Совершенно верно. Значит, при использовании интернет-приемной вы пишете имя, фамилию, отчество свое, забиваете, каким средством связи вы хотели бы получить ответ, электронный или почтовый способ. То есть да. Надо просто заполнить все соответствующие поля, формы обратной связи, да, мы указываем там все необходимые данные в окошечках, где есть звездочка, далее в поле «Ваше сообщение» мы оставляем свое сообщение, обращение. Кроме этого, вы еще можете, поскольку мы же не хотим пользоваться почтой, мы хотим все сделать через интернет, все-таки технологии, мы можем приложить к своему интернет-обращению разные документы. Это могут быть и видеофайлы, и аудиофайлы, и фотографии, и документы. То есть настолько сайт современный, что он позволяет сделать все это очень просто в несколько кликов. И не надо собирать гору бумаги, не надо там идти на почту, брать большой конверт, покупать марки. Отправили, и все хорошо. Все так. Друзья мои, мы сейчас уйдем с вами на небольшую зарядку, после которой мы продолжим рассказывать о том, как граждане могут обратиться в Следственное управление. А пока немножечко зарядимся позитивной энергией. Радио России Иваново и проект «Чемпион 37» представляют. Приготовьтесь к выполнению гимнастических движений. В эфире «Радио Зарядка». Инструктор Анна Скотникова. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Анна. Мы немножечко с вами разомнемся. Встаем. И правый марш. Правая. Руки вдох-выдох. Вверх-вниз. Стопы широко. Справа налево полуоборот. Грудь слева направо. Правый марш вперед. Раз, два, три, четыре. Выпад правая. Лево назад. Левый выпад. Правый вперед. Выпад вправо. Левый шаг назад. Левый выпад. Правый тэп, левый тэп и грудь. Правый тэп, левый тэп, грудь. Шими, шими. Еще так же. Внимание, спрыгнуть вправо. И раз, и два. Барабан. Вверх, присесть. Вверх, присесть. Вверх, присесть. Вверх, присесть. Еще так же. Вверх, присели. Руками бьем барабан. Вверх и вниз. Вверх. Внимание, тэп. Правая, левая. Правая, левая. Правая, левая. И снова барабан. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Стоп. Подышать. Вдох. Выдох вниз. Округляем спину назад. И вперед. Наклон влево. Вверх. Наклон вправо. Внимание. Все сначала. Правое. Четыре вперед. Выпад вправо. Левое назад. Четыре. Выпад влево. Все так же. Правое вперед. Правый выпад, левый назад. Выпад. Тэп правая, тэп, тэп. Грудь, шими. Правый тэп, Левый тэп – шимми. Еще так же. Правая, левая. Спрыгнуть вправо. Оп. И влево. Оп. Барабаны. Руки вверх и присесть вниз. Вверх. Руки бьют. Барабан. Словно там-там. Еще так же. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Два. Один. Правая тэп. Тэп. Тэп. Тэп. Тэп. Еще так же. Два. Один. Барабан. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Два. Один. Стоп. Правый марш. Вдох наверх. И выдох. Отлично. Дышим через нос. Восстанавливаем дыхание. Размяли ноги. Размяли руки. Все тело пришло в тонус. И мы готовы продолжать этот день. Спасибо большое. Всем солнышко, тепла. Всего хорошего. Радиозарядку провела Анна Скотникова. Друзья мои, мы продолжаем наш эфир. Сегодня мы вместе с Зеленовской Александрой Викторовной, майором и руководителем отдела по приему граждан и документационному обеспечению Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области, мы узнаем, как правильно можно обратиться в Следственное управление, какие самые частые темы обращения. Вот мы узнали, что в Следственное управление можно обратиться даже через социальную сеть ВКонтакте. После этого нам рассказали о том, что, кроме этого, мы через интернет можем тоже обратиться и через интернет в том числе приложить все необходимые документы. Сделать это очень просто. Надо лишь в поисковике ввести Следственный комитет по Ивановской области или Следственное управление по Ивановской области. Сразу же будет ссылка на сайт. И там в верхней шапке есть такой пункт обращения граждан. Вы его точно не пропустите. Кроме этого, у сайта есть еще версия для людей слабовидящих. То есть, в принципе, обратиться может каждый. Мы рассказали о интернет-приемной, но не поговорили о телефоне доверия. Хочу сказать, что у нас имеется три телефонных линии. Это телефон доверия, телефон «Ребенок в опасности», и телефонная линия для приема и экстренного реагирования на сообщения представителей бизнеса, подвергшихся давлению, то есть, как мы его называем кратко, для предпринимателей. Вот давайте про каждый поговорим в отдельности. Я думаю, многие родители, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки сейчас, как услышали про телефонную линию «Ребенок в опасности», сразу захотели узнать, что же это такое. Что это за телефонная линия? Это телефон специально для того, чтобы дети, несовершеннолетние, их родители могли обратиться оперативно в наше ведомство. В случаях, когда какая-то экстремальная ситуация. Конечно. В случаях угрозы, да, жизни и здоровья детей. Рекомендую вообще родителям своим чадам забить номера этих телефонов в их сотовые телефоны для того, чтобы у них была возможность быстро связаться с нашим ведомством и в дальнейшем получить помощь. Но мы сегодня несколько раз этот телефон будем повторять, но самое важное, что телефонная линия «Ребенок в опасности», она работает в Ивановской области в круглосуточном режиме, и у нее бесплатный телефонный номер, то есть при звонке с сотового, с городского, с какого угодно телефона, хоть со спутникового, это будет бесплатно. То есть я повторю номер телефона, вы сможете его записать сегодня. Он, в принципе, простой. 8 800 250 37 31. И есть там дополнительный еще номер. Надо нажать 1. И также все, что вы туда скажете, будет записано на электронный носитель. То есть это очень серьезный телефон. Я повторю еще раз. Телефонная линия «Ребенок в опасности» 8 800 250 37 31. Соответственно, еще раз мы повторим, что этот телефон, он именно ориентирован на близких и на детей, которые оказываются в какой-то экстремальной ситуации, когда появляется угроза посягательство на их здоровье, жизнь и так далее. Да. То есть это очень-очень серьезный телефон. Но, опять же, бывают по нему обращения? Обращения поступают. За прошедший год у нас было немного, 11 таких сообщений. Но, как я понимаю, это очень-очень тяжелая ситуация. Вот хочу сказать, что не было такого, что помощь оказывали оперативно, быстро, связавшись с дежурной частью МВД, выезжали и с подразделением МЧС, выезжали, оказывали очень быстро помощь, но очень хорошо, что не было каких-либо тяжких там... Но просто все равно лучше в телефоне, чтобы этот номер был, конечно, потому что, опять же, люди бывают разные, не все люди хорошие ходят с нами по соседству, и у некоторых людей есть разный негативный умысел, и если вдруг они что-то пытаются сделать, да, или только еще задумывают что-то сделать, лучше, конечно, позвонить на эту горячую линию «Ребенок в опасности». Для отведения информации мы работали с департаментом образования, куда направляли, значит, информацию об этом телефонном номере, для каких целей нужен этот номер. Впоследствии были размещены эти информации в школах, на сайте школах. Очень надеюсь, что... Я просто еще раз повторю этот телефон, но перед этим напомню, что по этому номеру круглосуточно рассматриваются сообщения о подготовке или уже совершенных уголовно наказуемых, особо тяжких и тяжких деяниях в отношении несовершеннолетних. Лучше все-таки этот телефон запишите, мало ли чего. Даже если вы на улице вдруг где-то что-то такое подобное видите, то вы сможете всегда позвонить и, возможно, спасти здоровье и даже жизнь ребенку. Итак, телефонная линия «Ребенок в опасности» 8 800 250 37 31, добавочный номер 1. Перейдем к следующей телефонной линии. Как вы и сказали, их 3. Телефон доверия. Телефон доверия... существует для того, чтобы поступали сведения о коррупционных проявлениях сотрудников как нашего ведомства, так и других ведомств. Угу. Вот с этой целью. А он тоже достаточно простой. 8 800 250 37 31. Но добавочный номер? 2. 2. То есть туда можно обратиться именно вот по такому вопросу, да? Да. И осуществляется тоже в круглосуточном режиме. В круглосуточном режиме работает телефон, оператор отвечает на все звонки, помогает сориентироваться, если вопрос все-таки не наш, и рассказывает, как лучше поступить, написать заявление, прийти лично. В общем, все это происходит. Опять же, позвонивший имеет право не сообщать свою фамилию, имя, отчество, место жительства и место работы, но в этом случае сообщение будет расцениваться как анонимное. Совершенно верно. И что самое важное для многих наших слушателей, конфиденциальность сообщения, она тоже гарантируется. Конечно. А сводки вот с этого телефона, они постоянно передаются руководителю следственного управления? Вообще все сводки, составляемые и поступающие на все эти линии, они передаются непосредственно руководителю. Он смотрит, отслеживает, это все на контроле руководства. Я просто сейчас повторю еще раз этот номер. Но у меня просьба тоже понимать, что любой гражданин, который обладает информацией о совершении или о подготовке преступлений, которые относятся к последственности Следственного комитета Российской Федерации, а также о противоправных действиях либо бездействии каких-то сотрудников, может позвонить и сообщить о таких фактах. Все сообщения рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. Мы еще раз повторим телефон доверия. Я думаю, несложно будет в телефонной книге записать его, потому что телефонные книги сейчас безразмерные. Кто-то записывает в блокноты, тоже запишите. Это очень важный телефон, который просто необходим, чтобы был у каждого. 8 800 250 37 31, добавочный 2. Это, то есть, телефон доверия Следственного комитета. Да. По телефону мы все рассказали? имеется еще один телефон для предпринимателей. Это краткое его название. Полностью называется «Для приема и экстренного реагирования на сообщения представителей бизнеса, подвергшихся давлению». Угу. То есть, если с какого-то предпринимателя вымогают деньги или еще пытаются там угрожать его жизни и так далее и тому подобное, он может, опять же, позвонить по этому телефону. По этому телефону с добавочным номером 3. Повторим еще раз. 8 800 250 37 31, добавочный номер 3, это для предпринимателей. Получается, что есть вот эти три телефона, и в зависимости от добавочного номера, это будет или обращение, которое будет касаться ребенка в опасности, либо просто по обращению граждан, да, либо для предпринимателей. Да. Вы сказали, что ребенок в опасности за прошлый год было 11 обращений. А вот обычный телефон доверия, как много обращений принимается? И вот для меня понять, анонимных обращений много? Нет, анонимных обращений немного. Может быть, из всех поступивших было 2. Сейчас просто точно не скажу. То есть 2 из сотен? Нет, их вообще не так много. Угу. Всего на телефон доверия было порядка, наверное, 25 обращений, причем в основной массе не нашей компетенции. Угу. Это, конечно, радует, что все-таки. С другой стороны, мы здесь с вами именно для того, чтобы, во-первых, донести до людей этот телефон доверия. Я еще раз повторю, что его необходимо иметь в каждой телефонной книге. И кроме этого, мы сегодня и объясняем, что на соседа жаловаться из-за того, что он там дрелью постоянно насверливает, надо не к вам, а в полицию. Поэтому вот именно по тяжким и особо тяжким преступлениям, или если вы знаете, что их кто-то подготавливает, надо обращаться в следственное управление. Хорошо, мы узнали о том, что к вам можно обратиться через интернет, что очень просто. Узнали, что даже в социальной сети ВКонтакте можно к вам обратиться. Вы нам рассказали про 3 телефонных номера для предпринимателей, для всех людей и ребенок в опасности. Какие у нас с вами еще остались возможности гражданам обратиться в следственное управление? Каждую вторую, четвертую среду у нас имеется прямая линия телефонной связи с руководителем. Угу. С 9 до 11 она работает. Кроме этого, я знаю, что если мы с вами зайдем на сайт Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области, мы можем с вами узнать о том, что есть еще прием граждан не по телефону, что он проходит в рабочие дни с понедельника по четверг с 9 часов утра до 6 часов вечера, в пятницу с 9 часов утра до без 15:05, и есть еще и перерыв с часу до часу 45. Да. Происходит это в помещении приема граждан в Следственном управлении, это недалеко от нас, на улице Жиделева. Дом 5, кабинет 166. С собой необходимо иметь какой-то иметь документ, удостоверяющий личность. Ну, обычно это паспорт. Угу. То есть тоже ничего бояться не надо. С паспортом гражданина Российской Федерации пришли, вас проконсультировали. Еще раз повторю, что прием производится в рабочие дни недели с понедельника по четверг с 9 часов утра до 6 часов вечера и в пятницу с 9 часов утра до 16:45, и есть перерыв с часу до часу 45. Вот насколько много таких обращений, если их сравнивать с письменными? Или все-таки люди чаще именно пишут письмо, прикладывают к нему все документы и ждут, пока оно по почте придет? Ну, вы знаете, наверное, половина получается от тех, кто пишет по почте, присылает нам, и тех, кто лично приходит. Ну, по почте я объясню, почему получается достаточно много и кажется в современном мире, в котором действуют скорость, технологии, интернет, да, конечно. Да, именно так. Ведь к нам обращаются не только граждане обычные, но и те, кто находится в местах лишения свободы. Да, а у них других средств связи, как мы все знаем, нет. Угу. Поэтому вот. Кроме этого, на сайте Следственного управления всегда есть график приема граждан, и там есть и руководитель, и заместитель руководителя, и руководители отделов. То есть вот сайт – это такой первый помощник в любом деле. И тоже его лучше добавить к себе в закладки в телефон. Там всегда можно найти всю необходимую информацию, в том числе и по обращениям граждан. Да, у нас есть существует график. Для каждого дня недели имеется руководитель, который принимает в определенный день. Поэтому, пожалуйста, граждане могут выбрать, кому они конкретно, может быть, хотят свои вопросы задать. Да. И что еще важно, вот мы рассказали о том, что можно прийти на улицу Жиделева, дом 5, кабинет 166, где происходит прием граждан, но существует еще запись на прием, и он производится по телефону. Запись на прием, да, это к руководителю, поскольку мы готовим заранее документы, имеющиеся информацию на заявителя или по тому вопросу, по которому хочет обратиться гражданин. В связи с этим, значит... Там три телефонных номера. Это 325370. Повторю еще раз. 325370. Также 482882. И 326480. Все эти телефоны указаны, опять же, на сайте Следственного управления, поэтому всегда можно их найти. Вы точно не потеряетесь, потому что вот именно этот раздел обращения граждан, он сделан максимально понятно, он даже выделен цветом, и вы его точно не пропустите. Мы проговорили все варианты, кроме вот письменных, а можно о них чуть-чуть подробнее? Как вот это происходит? То есть гражданин, он может или направить вам письмо, да, или прийти к вам туда, и у вас тоже можно же написать заявление или нет? Конечно, у нас для этого имеются все условия. Имеется стол, стул, выдаем бумагу, ручку. Имеются стенды, на которых располагаются образцы как просто заявлений, жалоб, а также из заявлений и сообщений о преступлении. Поэтому все есть для того, чтобы вам помогли. А также есть сотрудники нашего отдела, максимально которые оперативно всегда помогут. Вот если все-таки кто-то сейчас что-то хочет рассказать, да, или что-то донести до Следственного комитета, получается, что нужно вот это обращение писать на имя руководителя следственного органа по региону или как? Да, на имя руководителя следственного управления, либо можно, если человек конкретно знает, в каком месте это произошло, то есть ориентируемся по территории там города, области, непосредственно в тот территориальный следственный отдел и на имя руководителя территориального следственного отдела, где проживает гражданин, чтобы, опять-таки, не увеличивать время. Давайте с вами, пока у нас время есть, представим лист бумаги. Вот мы пишем руководителю Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области. Далее мы пишем от кого? Ну, то есть там Иван Иванович Иванов. От Ивана Ивановича Иванова, да? Чтобы уже к человеку могли обратиться в ответе по фамилии, имени, отчеству. После этого пишется адрес, где проживает данный гражданин, чтобы ему ответили не на деревню к дедушке, а на место его проживания. Конечно, и желательно указать свой сотовый телефон для быстрого сообщения. И электронную почту, да? И электронную почту тоже можно. После этого мы в своем обращении, да, максимально четко и ясно излагаем все факты, которые послужили именно причиной нашего обращения. То есть не надо писать эпос о Гильгамеше и там в 47 томах рассказывать историю от сотворения мира до момента совершения преступления. Да, конечно, желательно описывать все-таки кратко, лаконично факт. И чтобы там было указано, какое ваше право было нарушено, да? То есть, чтобы это не было там к какому-то непонятному кругу лиц, которые проживают где-то непонятно да, где. Да, конечно. Угу. Если же человек сообщает о преступлении, мы организовываем прием с дежурным следователем, поскольку сотрудники нашего отдела не уполномочены принимать сообщения о преступлении. Также не стоит в своем обращении писать какие-то новости, факты, не имеющие отношения к делу. Опять же, я понимаю, что бывает, я думаю, такое, что отдельные граждане могут тоже много всего написать, что не имеет отношения к делу совсем, но все-таки, если гражданин хочет максимально оперативно и быстро получить свой ответ на свой вопрос, надо быть лаконичным и без всего лишнего. Совершенно верно. Нужно, если обжалуют какие-то действия, решения наших сотрудников, написать, какие именно, или не согласен с ответом какого-то уполномоченного лица, и дальше привести доводы, почему именно не согласен. Вот, в общем-то, я думаю... В принципе, все достаточно просто, ничего сложного в этом нет, но очень радостно видеть, что существует огромное количество видов обращений в следственное управление. И это для всех людей, какие бы у них ни были проблемы со здоровьем. Если есть проблемы со зрением, на сайте есть версия для слабовидящих людей. Если нет возможности приехать на прием, можно направить письмо или через интернет, или через почту, или можно даже обратиться по телефону горячей линии, по бесплатному телефону. Мы его сегодня еще раз повторим. Но все-таки вот очень это позитивно. Я считаю, что есть все возможности, чтобы человеку помогли. Безусловно, мы стараемся, чтобы все категории граждан была предоставлена такая возможность. Также в этом разделе на сайте Следственного управления, в разделе «Обращение граждан», находится приемная председателя Следственного комитета Российской Федерации. Также там постоянно находится информация об общероссийском дне приема граждан. Кроме этого, там есть все необходимые памятки, есть даже еще обращение к лицам, пострадавшим, вынужденно покинувшим территорию Украины. Есть на этом сайте все, поэтому если вас интересует что-то, что касается Следственного управления, можете просто еще раз в поисковике вбить «Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области». Ничего в этом сложного нет. Кроме этого, на сайте есть еще ряд разделов, но я думаю, мы о них расскажем в других передачах. Есть и раздел по службе в Следственном управлении, есть и вся необходимая информация о Следственном управлении, и даже есть раздел «Внимание, розыск» и «Внимание, пропал ребенок». То есть очень-очень хороший такой профессиональный портал. У нас, к сожалению, остается не так много времени. Может быть, есть какие-то еще советы, рекомендации или обращения к нашим слушателям? Или просто можно сказать, что, дорогие друзья, вы всегда можете обратиться в Следственное управление? Да, конечно. В Следственное управление, пожалуйста, наш номер. Друзья мои, вы всегда можете обратиться, во-первых, в телефон доверия. В первую очередь рекомендую 8 800 250 37 31. Повторю еще раз. 8 800 250 37 31. Далее существует добавочный номер 1, 2 и 3. Добавочный номер 2 – это обычный телефон доверия. Добавочный номер 3 – это телефон доверия для предпринимателей, которые подвергаются каким-то угрозам или чему-то еще. И добавочный номер 1 – это, я думаю, что такой самый важный – это телефонная линия «Ребенок в опасности». Я вас прошу еще раз записать этот телефон доверия. Он важен, он нужен, и мне бы хотелось поблагодарить нашу гостью. У нас сегодня в гостях Зеленовская Александра Викторовна. Это майор и руководитель отдела по приему граждан и документационному обеспечению Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской Ленинградской области. Также отдельные слова благодарности нашему звукооператору прямого эфира. С нами сегодня Татьяна Маршева. Друзья, с вами был я, Михаил Шора. Мы с вами сегодня встретимся в 6 часов. У нас будет безумно интересная передача, в рамках которой вы узнаете о самых необычных растениях нашего края. А я сейчас ухожу на прогноз погоды и прощаюсь с вами.